Из рапорта старшего лейтенанта Савастьянова Н.И., штурмана 121-го скоростного бомбардировочного полка. 27 июня мы вылетели всем полком на задание с аэродрома Старый Быхов. Боевой задачей была бомбардировка мотомеханизированных соединений противника в районе Дзержинска. Вылетом руководил командир 121-го СБАП полковник Дойер Сергей Александрович. К цели следовали в эшелоне 2000 метров в колонне звеньев. На подходе к Минску наш полк был перехвачен большой группой немецких истребителей. Командир полка приказал прорываться к цели, не обращая внимания на атаки противника. В районе города Заславля наш самолет, борт номер XXX, был обстрелян немецким истребителем, причем в первом же заходе был убит бортстрелок, старший сержант Воропаев Семен. При повторной атаке был ранен командир экипажа капитан Семенов, и противнику удалось поджечь правый двигатель нашего СБ. Капитан Семенов приказал мне прыгать с парашютом. Я приземлился в районе железнодорожной ветки Радошковичи-Заславль и был подобран красноармейцами 64-й стрелковой дивизии. Вместе с ними я и выходил из окружения. Я полагаю, что самолет упал несколькими километрами западнее города Заславля. О дальнейшей судьбе капитана Семенова Сергея Аполлинарьевича и старшего сержанта Воропаева Семена сведений я не имею. 24.07.1941. Интересно, кто это к нам в гости пожаловал? Подумал я, нажимая на тангенту. Ваня, арт в канале. К нам гости. Заныкайся там. И тут же продолжил. Тотен, арт в канале. «Отходите, как и договаривались». В ответ сдвоенные щелчки тангенты. Ребята меня отлично поняли. Я аккуратно взвел затвор ППД, вглядываясь в кусты. О, вон ветка против ветра колыхнулась. А вон там мелькнуло что-то вроде винтовки. Ветки же не растут строго горизонтально так. Мой мозг беспристрастно фиксировал и анализировал информацию. На немцев это не было похоже. Что лучше, подождать и посмотреть, или обойти незваных гостей с тыла? Благо, я могу отползти за кусты и пройти под берегом немного в сторону. Решил подождать развития событий. Через пару минут из кустов показалась голова мужчины. Незнакомец внимательно смотрел раскуроченный самолет, берег и заросли тростника. Повернулся и сказал, обращаясь к кому-то: «Уехали, товарищ батальонный комиссар. Похоже, мародерствовали тут гады». «Окруженцы, это точно», — подумал я. «Батальонный комиссар. Это же что-то вроде майора по политчасти». В это время из кустов вышло 6 человек. «Да, с оружием у них не густо», — подумал я. «На 6-х 3 винтовки и наган. Вот только что нам-то делать? Лишние рты нам ни к чему, как и объяснение. Своих бы приблудных переварить. Даже с расстояния в 30 метров я видел, как окруженцы устало покачиваются, и насколько замызгана и испачкана их форма. Окруженцы тем временем нерешительно топтались на берегу, разглядывая раскуроченный нами самолет. Я же аккуратно нажал на тангенту и зашептал в рацию: «Тотен, арт в канале. Давай в нашу сторону, на мотике. Попробуем окруженцев спугнуть. И зельца с собой захвати». 2 щелчка, и в отдалении затарахтел, приближаясь, мотоциклетный движок. «Ваня, это Арт. Сиди и не высовывайся». Когда звук мотора приблизился метров на 100, окруженцы занервничали. Четверо бросились назад к кустам. Однако комиссар и тот боец, что выглядывал из зарослей, остались на месте и даже приготовили свое оружие. «Ага, надоело, видать, прятаться. Или еще что?» Только и подумал я, глядя на эти приготовления. Испугать не получилось. «Попробуем договориться». «Тотен, стой! Дальше пешком подходите, мотор пока не глуши. Ваня, готовься поддержать меня со своего места». «Что, стрелять по ним будем?» В голосе казачины сквозило нешуточное удивление. «Ну, конечно, нет. Будем убеждать силой оружия». «Здесь Тотен», — раздалось у меня в наушнике. «Мы в 30 метрах за тобой, вижу твои ботинки». Видимо, боец с винтовкой услышал переговоры, поскольку вскинул ствол к плечу и встал на изготовку, повернувшись в нашу сторону. «Ху-ху! Ну, а мы конем! Ваня, шумней там!» Со стороны самолета до меня донесся звук двойного удара металла о металл. Оба окруженца стремительно развернулись в сторону новой угрозы. «Теперь мой черед!» Приложив ладони рупором ко рту и направив звук немного в сторону, я крикнул: «Эй, военные, без шуточек, оружие на землю!» Теперь они развернулись в сторону леса. «Я же сказал, оружие на землю!» Я высунулся из кустов и направил на них ствол автомата. Надо сказать, что последние пару дней в качестве головного убора я ношу советскую пилотку. Вы спросите меня, почему? Отвечу. По здравому размышлению, пилотка более подходящий для контактов с местным населением головной убор, нежели бундесверовская кепка и тем более тропическая панама. Поэтому почти всегда на выходы мы берем с собой пилотки. Красная звездочка сразу показывает нашу принадлежность и упрощает общение. «Вы кто?» — задал комиссар странный, на мой взгляд, вопрос, но наган, правда, опустил. «Дед Пихто», — ответил я в рифму. «В настоящий момент это не важно. К самолету вам лучше не подходить, он заминирован. Вы предупредите своих людей, что стрелять не надо. На вас сейчас как минимум 6 стволов смотрят», — блефанул я, вставая в полный рост. Нас разделяло едва ли 30 метров, причем я стоял несколько выше окруженцев. «А вы кто?» — спокойно повторил свой вопрос батальонный комиссар. «Старший лейтенант госбезопасности Шацкий», — в очередной раз соврал я. «А вы кто?» «Я батальонный комиссар Санин. Прорываемся к фронту». «Ну, если прорываетесь, то поможем, чем сможем». И, опустив автомат, я двинулся к ним. «Предъявите документы, товарищ старший лейтенант». Завел было уже знакомую мне песню комиссар. «Вы, товарищ комиссар, слишком многого от меня требуете. Не забыли? Мы в тылу врага». Комиссар оказался мужиком умным и в дискуссию вступать не стал. «Много вас прорывается?» — спросил я, остановившись в паре метров от них с таким расчетом, чтобы и не оказаться на директрисе у Тотена или казачины. 12 человек». «А мы только 6 видели. Остальные отдыхают, а мы вот за продуктами в деревню собрались», — устало ответил батальонный. «Это вы зря. Все ближние деревни бывшие польские. Я бы не советовал вам туда ходить. Кстати, давно вы из кольца вырвались? 4 дня назад. Вышло почти 500, но часть отстала, так что нас теперь всего 12. А вы кто? В смысле, что здесь делаете? Воюем. Но давайте лучше про вас поговорим. Карта у вас есть? Чего нету, того нету. Тут мне в голову пришла интересная идея. Извинившись, я вернулся к кустам, в которых устроил засаду. Повернувшись к лесу, я быстро сказал в рацию: «Тотен, сгоняй Зельца за Дегтярем и диски пусть прихватит. Если там еда какая есть, пусть тоже несет. Поможем военным». И, подхватив с земли немецкий ранец, в который я упаковал личные вещи летчиков, вернулся к комиссару. «Значит так, товарищ батальонный комиссар, вот вам карта». И я протянул ему планшет с авиационной картой. «Здесь, в ранце, 2 летных пайка. Могу и пистолеты вам отдать, но лучше подождите немного. Вам сейчас ручной пулемет принесут. И если он вам нужен, конечно». На лице комиссара явственно проступило изумление. Он откашлялся и спросил: «А с чего такая щедрость, товарищ старший лейтенант?» Я ответил в том смысле, что им сейчас все эти вещи нужнее. «Да, и последнее. Вы как к фронту идти собирались?» «Я думаю, что у Минска перейдем на ту сторону». «Пожалуй, я вас огорчу. Фронт сейчас у Орши и Витебска. Но, судя по всему, наши там прочно встали». Подсластил я горькую пилюлю. «Да что вы говорите, старший лейтенант?» «Я бы посоветовал вам не коверкать мое звание, которое, между прочим, равно вашему, и дослушать меня до конца», — оборвал я комиссара. «Давайте сюда карту, покажу, куда и как вам лучше идти». Определенно, мне попался весьма вменяемый политработник, поскольку этот Санин не стал со мной спорить, а достал карту.